Торн Бладрингер послушно исчезал по первому ее слову. Но что, если он говорил правду и уходил обратно в свой запредельный мир, когда сам этого хотел? Что ей было известно о привидениях? Ровным счетом ничего, кроме того, что она решительно отказывалась верить в их существование. Или пыталась себя в этом убедить? Неужели из-за проклятия, которое было наложено на клинок, его хозяин не нашел покоя в загробном мире? Сэр Айзек боялся, что будет проклят навеки, если меч попадет в руки женщины. Может быть, потому, что только женщина способна вызвать призрак древнего викинга? Неужели она не избавится от привидения, пока владеет мечом? Эта мысль одновременно и пугала, и притягивала. Уж если она связалась с таким симпатичным призраком, то почему бы... Розалин со стоном откинулась на подушку. Неужели она и вправду начинает верить в этот вздор? Но что, если... Что, если Бладрингер — настоящий призрак древнего викинга, который существует без малого 1000 лет? Сердце ее учащенно забилось. Как можно упустить такую возможность? Ведь этот призрак, вероятно, был свидетелем многих памятных событий истории. Может, он поведает ей о малоизвестных фактах эпохи Средневековья и таким образом окажет незаменимую помощь в ее исследованиях? Сама мысль об этом привела ее в неописуемое возбуждение. Розалин откинула простыни и уже готова была снова полезть под кровать за мечом, но тут же глубоко вздохнув, опустилась на постель. Нет. У нее положительно нервное истощение. Гейл была права. Ей не следовало перегружать себя работой, надеясь на отдых в Англии. А теперь, пожалуйста, результат. В голову лезут мысли, одна безумнее другой. Конечно, тут виновата и ее страсть ко всякого рода историческим исследованиям. Но это не оправдание. Привидений, колдунов, злых духов, равно как и проклятий, не бывает. А вот вещи сны бывают. Но от них нужно избавиться во что бы то ни стало. И Розалин уже придумала, как это лучше сделать. Нужно просто перестать ломать голову над неразрешимыми загадками, хорошенько отдохнуть, а потом энергично взяться за дело. Продолжить работу над книгой. Тогда дурные сны больше не будут нарушать ее покой. Глава 8. Попрощавшись с Дэвидом на вокзале, Розалин решила поехать обратно в Кевина коттедж по другой дороге и выбрала живописное тихое шоссе. Она сделала... так главным образом потому, что решила послушаться совета Дэвида. Побольше отдыхать и отвлекаться от работы, иначе ей не избежать нервного истощения. Однако все ее благие намерения развеялись как дым еще прошлой ночью, когда ей не давали заснуть всякие глупые. А что если... Розалин хотелось мысленно стукнуть себя по затылку, чтобы вся дурь выскочила у нее из головы и ничего не мешало бы ей провести последние часы с Дэвидом в мире и спокойствии. Конечно, ей было намного легче отвлекаться от своей навязчивой идеи, когда рядом был Дэвид, приятный и остроумный собеседник. А сейчас она снова была одна, и ее мысли с пугающей быстротой вернулись к сумасшедшей теории, которую она изобрела прошлой ночью. Торн Бладрингер — не сон, а настоящий призрак. У Розалин была только одна возможность проверить это предположение. И стоило ей только подумать об этом, как она мигом пришла в состояние крайнего возбуждения. Она должна это сделать.